Глава 10. Юбилей клуба. Огромная пульсирующая медуза дельфийского крейсера плавно опустилась на освещенную мощными осветительными модулями поверхность погруженного во мрак планетоида, и из открывшегося шлюза хлынули имперские десантники. Их механизированные скафандры стремительно окружили дымящиеся развалины укреплений, замаскированного входа секретной шпионской базы инсектората. Бойцы империи обезопасили сектор, и их командир торжественно вышел на связь с человеческим спецназом. Спустя несколько секунд из пробитого мощным взрывом провала показалась группа людей, облаченных в черное снаряжение и мутирующие бронекомбинезоны спецназа времен последней войны. Войны сопровождали гравиплатформу, на которой лежал связанный по всем конечностям владетель инсов. Демонстрационную копию паука было не отличить от архивных снимков. Изображающий командующего 13-го человек остановился перед командиром дельфийских десантников и принял доклад. 400 тысяч зрителей разразились бурными аплодисментами, и Лена с восторгом присоединилась к овациям. Праздник удался на славу. Активисты клуба устроили не просто грандиозное шоу, собравшее всех членов клуба, и множество журналистов. Они воплотили в жизнь точную реконструкцию подлинной боевой операции, проведенной в годы последней войны объединенными силами людей и Дельфи. Историческое событие, подробно зафиксированное в архивах, было воспроизведено с математической точностью, и не где-то, а на настоящем месте событий. Глава клуба «Эпос», достойнейший ОАИ, договорился с имперским генеральным штабом, и клубу даже представили настоящий боевой крейсер, тот самый, с борта которого руководил своей частью операции наследный принц ОЭА, и целый эскадрон имперских десантников. Активисты клуба из числа людей, одетые спецназовцами Содружества, под облаками микрокамер появились из имитации линкора «Инсектораты» и поразили голограммы вражеских бойцов. Затем спецназ в режиме невидимости достиг входа на базу и подорвал его укрепление мощным зарядом. Проникнув внутрь паучьего лабиринта, воины двинулись вглубь сооружения, наводя панику на врага, и пленили владетеля. Невероятно детализированное и реалистичное представление. Сотни тысяч людей наблюдали трансляцию, многие пожелали присутствовать на поверхности планетоида посредством дистанционных модулей, а особо увлеченные члены клуба, подобно Лене, явились лично, не поленившись облачиться в энергоскафандры. Специально для гостей над зоной представления была размещена огромная демонстрационная сфера, воспроизводящая все действия участников шоу, а для усиления эффекта организаторы устроили персональную звуковую трансляцию, чтобы каждый зритель имел возможность индивидуально получать сопровождающие представления звуки даже тогда, когда действующие лица и исполнители отыгрывали сцены внутри паучьей базы. По окончании шоу выступил глава клуба и объявил, что подробная запись представления будет транслироваться в демонстрационной сфере еще сутки, и за это время все желающие могут совершить облет дельфийского крейсера, а также посетить праздничный фуршет, развернутый в 10 наиболее объемных помещениях шпионской базы. Чтобы добраться до них, посетителю придется самостоятельно пройти по туннелям инсов, идущих через весь комплекс, повторяя маршрут спецназа, штурмовавшего цитадель врага. Так ведь в настоящее время база является военным объектом Дельфийской империи. Посетить ее можно только лично. Допуск аватаров и прочих дистанционных модулей запрещен. Таков закон. Это уточнение вызвало некоторое разочарование у большинства людей, но недостатков желающих и без того не возникло. Пропустить такое было решительно невозможно, и Лена оказалась в первых рядах посетителей. Для усиления эффекта внутрь базы пропускали строго поодиночке, идти по мрачным ходам, выкопанным кровожадными инсами, более 12 веков назад было одновременно захватывающе и немного жутковато. Лена шла по темным проходам и представляла, как когда-то именно здесь, возможно на этом самом месте, легендарные предки сражались с безжалостными пауками, и кто-то из бойцов вот так же двигался по туннелю, напряженно всматриваясь в боковые ответвления. Конечно, в коридорах специально устроили полумрак для воссоздания атмосферы тех времен, да и покрытие на стенах, изображавшее густые переплетения паутины, было лишь имитацией, но дух все равно захватывало. Вдоль всего маршрута у каждого поворота пути застыли настоящие имперские десантники. Тусклая броня боевых скафандров, ощетинившихся ракетометами и режущими манипуляторами, еще больше усиливала атмосферу опасности и ожиданий приключений. Едва Лена поравнялась с первым бойцом, как в головных телефонах гермошлема что-то тихо и мелодично звякнуло, и воин Дельфи поднял манипулятор в знаке воинского приветствия империи. Девушка, опешив, остановилась. «Проходите, лейтенант Лена Низ». Ближняя связь донесла до нее голос десантника. «Залы расположены на 8-м уровне», и неожиданно добавил. «Рад видеть вас на базе. Размер не имеет значения». С этими словами десантник замер, словно отлитая из брони статуя. Лена смущенно выдавила из себя «спасибо» и поспешила дальше. Как ее безграничному удивлению, всякий раз, когда она проходила мимо стоящих на постах имперских десантников, каждый из них вкидывал боевой манипулятор и приветствовал ее этой странной фразой. Наверное, закованные в огромно бронированные скафандры воины хотели подбодрить ее, ведь по сравнению с ними она выглядела совсем крохой. Залы, приготовленные для фуршета, оказались невероятно огромными, и эта разница особенно ощущалась после узких коридоров туннелей. Организаторы оказались верны стилю и выдержали всю обстановку в духе состоявшейся реконструкции. Повсюду стояло зелено-малахитовое шпионское оборудование ВУЗЕЙ. Стены облепляла паутина инсов. Плывущие по воздуху плашки официант-платформ меняли свой цвет, имитируя отблеск брони боевых скафандров. Помещения быстро наполнились посетителями, и Лена оглянулась, пытаясь отыскать среди одетых в костюмы человеческих спецназовцев, друзей или знакомых. «Гермошлем можно снять, уважаемая Лена», – раздался позади знакомый голос. «Приветствую вас, как вы находите шоу?» Она обернулась и увидела перед собой два дельфийских скафандра с открытыми верхними сферами. Ближайший из них являлся стандартной гражданской моделью, сквозь прозрачные стены которого она без труда узнала достойнейшего Оуаи, главу клуба Эпос, облаченного в костюм, повторяющий мундир наследного принца Оэа. Рядом с ним стоял настоящий боевой скафандр империи, в котором находился Дельфи в генеральском мундире. Леннон сделала вздох, собираясь поздороваться, но уже знакомый тихий сигнал коротким звонком оборвал ее на полуслове. Имперский генерал поднял боевой манипулятор. «Приветствую вас, лейтенант Низ», – произнес он. «Размер не имеет значения. Приятно видеть вас на нашем общем празднике». «Здравствуйте», – замялась девушка, окончательно смутившись. «Позвольте представить», – улыбнулся достойнейший Оуаи, указывая на своего спутника. «Уважаемая Лена, это штабс-адмирал лейб-гвардии флота его императорского величества, достойнейший Иоау, мой давний и близкий друг». «Очень приятно», — улыбнулась Лена, снимая гермошлем и распуская волосы. Глава эпоса посмотрел на адмирала и продолжил, указывая на Лену. «Дружище, представляю вам одного из самых очаровательных завсегдатаев нашего клуба, уважаемую Лену Низ». «Лейтенанта боевого флота Содружества», — закончил на него адмирал. Он совсем по-человечески подмигнул девушке и с улыбкой заявил главе клуба. «Не знал, что люди решили возродить армию, и как только эта информация прошла мимо меня...» Лена сконфуженно улыбнулась, и оба Дельфи негромко засмеялись, вежливо увеличивая плотность ультразвуковой завесы, чтобы не причинить дискомфорт человеческому уху. «Превосходно выглядите, уважаемая Лена», — произнес достойнейший ее Ао. «Уверен, своим появлением вы порадовали не только меня». Что-то пискнуло внутри его скафандра, штабс-адмирал прислушивался, видимо, принимая сообщение, и что-то коротко ответил звонившему, а потом сообщил. «Достойнейший Оуаи, лейтенант Низ, я вынужден оставить вас на некоторое время». Он выполнил короткий кивок-поклон собеседникам и укатил куда-то вглубь огромного зала. Лена проводила Дельфи взглядом и осторожно спросила. «Достойнейший Оуаи, я сделал что-то не так? Мне казалось, что мой костюм будет уместен на нашем торжестве». «О, вы восхитительны!» — вновь улыбнулся глава клуба. «Сделать более правильный выбор костюма просто невозможно. На вас обратил внимание весь эскадрон десантников, а особенно довольным оказался штабс-адмирал. Разве вы не заметили, уважаемая Лена?» «Я не ожидала такой реакции», — призналась девушка. «Они обращались ко мне, как будто я служу в боевом флоте. Я не сразу поняла, что фразы про размер они хотят меня подбодрить. «Ай-яй-яй», – укоризненно покачал головой глава клуба. «И это говорит сотрудник военно-исторического музея РОС. Позвольте мне, уважаемая Лена, обратить ваше внимание на то, что вы облачены в настоящий гермокомбинезон пилота-перехватчика флота Содружества. Система опознания свой-чужой боевых скафандров наших десантников автоматически распознает вас союзника, а также звание. Вероятно, прежняя владелица этого гермокомбинезона имела ранг лейтенанта, и встроенный идентификатор сохранил эту информацию. Ваше имя, как вы понимаете, есть в списках гостей. Наши воины приветствуют вас фразой «размер не имеет значения». Это девиз перехватчиков флота Содружества, самых умелых и опасных боевых пилотов галактики. И штабс-адмирал, и десантники искренне рады вас видеть, уважаемая Лена. Особенно потому, что все знают о теперешнем отношении людей как к своей, так и к нашей армии. Я позаимствовал комбинезон из музейных запасников. Виновато улыбнулась девушка. Несколько месяцев готовилась к этому празднику, знаете, достойнейшая Оуаи. Очень хотелось чего-то настоящего, хотя бы немного. Пусть даже это будет всего лишь реконструкция. «Превосходно вас понимаю, уважаемая Лена», – улыбнулся Дельфи. «Именно поэтому все мы и собрались в нашем клубе. Это сообщество единомышленников, и несмотря на преобладающее течение в глобальной общественной жизни, здесь, в этих залах, все на вашей стороне». Он обвел манипулятором обширное помещение и коротко засмеялся. «Так что чувствуйте себя как Дельфи в воде. Пойдемте, я отведу вас к участникам нашего шоу. Они собрались в следующем зале». Он оказался прав. Следующие 5 часов Лена провела в костюмированном обществе завсегдатаев клуба, изображавших бойцов человеческого спецназа и военнослужащих имперских вооруженных сил, и была в центре внимания. Ее облачение произвело фурор, а после того, как она развернула рядом с собой в полный рост изображение сцены недавнего посещения ею колонии лемов, вокруг их компании собралось множество зрителей. «Какая прелесть! Он здоровается?» То и дело шептал кто-нибудь из посетителей. «Как мило! Глядя на такое, и не скажешь, что лемы склонны к агрессии и насилию», — вторили ему из толпы. «Скажите, уважаемый Энис, они действительно столь милые существа?» «По роду работы я бываю в колонии лемов раз в 2-3 месяца», — отвечала Лена. «И могу вас заверить, что разумные мыши исключительно спокойные и уравновешенные личности. Они вообще редко обращают внимание на гостей, но человек на изображении, что стоит рядом со мной, это почетный член Академии наук Содружества, заслуженный доктор ксенобиологических наук Петр Петрович Серебряков. Кстати, потомок великого Серебрякова. Так вот, с этим лемом Петра Петровича связывает давняя дружба. Они всегда тепло приветствуют друг друга, так что вы можете сами сделать выводы о всякого рода склонности мышей к агрессии и насилию. Но имеются документально подтвержденные факты, свидетельствующие об убийствах людей лемами. Неожиданно встрял из толпы какой-то умник. Так как лемы, подобно медузам, живут вечно и численность их колонии всегда неизменна, логично предположить, что мы видим тех самых убийц. Лена с досады поморщилась и хотела ответить, но ее опередили. Подобный случай зафиксирован лишь однажды, уверенно заявил чей-то голос, и девушка оглянулась. К их компании подходил высокий стройный мужчина в форме экстренной команды Центра Спаса. Это связано с экстремистской организацией совершенства, существовавшей в годы последней войны. В той ситуации лемы защищали свои жизни. Это однозначно доказано следствием. Материалы следствия могли быть подделаны, заносчиво заявил спорщик, смерив спасателя высокомерным взглядом. Прекрасно известно, что кто именно возглавлял следственную комиссию. Если руководствоваться подобной позицией, подделано может быть все без исключения, коротко усмехнулся спасатель. «Посему предлагаю руководствоваться общепринятой версией до тех пор, пока не доказано обратное». Он посмотрел на Лену. «Привет, Низ». «Вячеслав?» – улыбнулась девушка. «Рада вас видеть. Как ваша супруга, она должна родить со дня на день, ведь так?» «Уже!» Спасатель с нарочитой гордостью расправил плечи. «Теперь у меня 2 сына. Собственно, потому я и опоздал на шоу. 3 часа назад закончил рабочую смену и первым делом заглянул домой проведать Тали и малыша. Но мы всей семьей смотрели запись». «Вячеслав, с пополнением вас!» – воскликнул кто-то из одетых спецназовцев, одноклубников, и 1,5 людей и Дельфи принялись поздравлять космоспасателя с рождением сына. Вскоре к ним присоединился один из ближайших помощников главы Эпоса, знаменитый ученый-историк с планеты Лани в системе Эпсилон Эридана. Лена помнила его еще по предварительному собеседованию, которое он проводил с ней по системе дальней связи в день ее вступления в клуб любителей исторической реставрации. Помощник был уже в возрасте, лет 180-185, не меньше, но был исключительно бодр и энергичен. Серый цвет его деловых одежд, пронизанный белой полоской, гармонично сочетался с сединой в небольшой бородке, что добавляло ученому еще большей солидности. Поприветствовав присутствующих, он немного побеседовал с Вячеславом, после чего обратился к Лене. «Несомненно, шоу удалось. Я только что анализировал глобальную сеть Союза. Мы получили довольно широкий общественный резонанс, хотя, прямо скажем, абсолютно не преследовали таких целей. Количество всевозможных комментариев уже превысило 10 миллионов, а ведь наше мероприятие еще не закончилось. Посетители будут прибывать и убивать еще сутки. Кстати, вы, уважаемый Низ, заняли в поднявшейся в шумихе одно из центральных мест, так что готовьтесь к славе и ее неизбежным побочным эффектам». «Я?» – удивилась Лена. «Из-за изображений из колонии лемов? Из-за вашего костюма?» – улыбнулся историк. «Вы, можно сказать, открыли прения по нашей теме. Похоже, кто-то из диспетчеров системы Солнца выложил в сеть запись, на которой вы в своем экзотическом снаряжении запрашиваете форсажный коридор. Теперь вокруг этого видео кипят страсти». «Вот это да!» — Лена досадно поморщилась. «Не ожидала. Тем более вот так сразу. И что пишут?» «Ничего такого, что могло бы удивить», — историк издал короткий ироничный смешок. «Женщины негодуют, обвиняя вас в пошлости, моральной неустойчивости, отсутствии вкуса, вульгарности, неинтеллектуальном подходе к внешности, позорящем звание истинных потомков Создателя и так далее. Мужчины по большей части весьма довольны, комментарии самые восторженные, от стандартного примитива грудь решает и до самых изысканных комплиментов. Что еще больше распаляет женскую аудиторию? Впрочем, и среди тех, и среди других имеются исключения». «Понятно», — хмыкнула Лена, представляя реакцию своих модных подруг. «Пожалуй, она походит в этом виде еще пару недель, чтобы немножко их позлить. Вряд ли те останутся довольны». И без того все окружающие вокруг них мужчины постоянно из-под воль бросают на нее недвусмысленные взгляды. А теперь у них появится для этого легальная причина. Девушка мысленно усмехнулась. «Вот и посмотрим, что более притягательно для нашей высокоинтеллектуальной сетевой интеллигенции – объемный балахон на пышном теле или комбинезон, облегающий стройную фигуру. И сказочки про превосходство ума тут не помогут. Ей, выпускнице исторического факультета, закончившей университет с отличием, есть что противопоставить подругам, получившим образование в области сетевого маркетинг-планирования, киберсоциальных технологий, настройки саунд-модулей, вокальных аватаров и прочих современных профессий». «А что Дельфи?» – поинтересовалась девушка. «Как они отреагировали?» «Как всегда». «Не так, как мы», – ученый вновь улыбнулся. «Шоу выложено на основных порталах культуры и искусства, но никакого нездорового ажиотажа не возникло. Несколько историков и искусствоведов дали нашей реконструкции неплохую оценку. Зрители также остались довольны. Особенно популярен снимок, на котором штабс-адмирал Иоау приветствует человеческую девушку в форме боевого пилота военного флота Содружества». Он хитро прищурился. «У меня есть серьезные подозрения, что запись выложена в сеть самим штабс-адмиралом. Иначе, как объяснить тот факт, что она сопровождается звуковой дорожкой интерпретатора системы опознавания, свой-чужой, который устанавливается исключительно на боевых скафандрах Империи? На ней превосходно слышно, как система идентифицирует вас как лейтенанта 9-й эскадрильи 2-го полка орбитального прикрытия, место дислокации База 2, дальняя орбита планеты Находка, система Сириус. Мне право крайне неловко», – потупилась Лена. «Я не собиралась присваивать себе чужие заслуги, лишь хотела, чтобы гермокомбинезон был настоящим». «Вам совершенно не о чем переживать, уважаемый Низ», – успокоил ее историк. «Наши союзники не подумали о вас ничего дурного, ведь все прекрасно знают, что Содружество множество веков не имеет армии. Наоборот, ваше появление в боевом снаряжении вызвало у них одобрение, ведь в отличие от нас, Дельфи бережно относится к истории, и наши вооруженные силы, сражавшиеся в последней войне, пользуются у них большой популярностью. Ведь без нашей, без помощи Содружества тех лет империя была бы обречена на неминуемую гибель». Как известно, противостояние с Союзом инсекторат в Арсе складывалось не в их пользу, поэтому возданная вами дань памяти боевому флоту, столь редкая для нынешнего человечества, вызвала у них положительную реакцию. Сам младший принц Оэао, большой поклонник своего знаменитого предка императора Оэа, бывшего в годы последней войны наследным принцем и главнокомандующим вооруженных сил империи, лестно высказался о вас в ответ на вопрос журналиста. В частности, он сказал, что его радует сам факт того, что в Содружестве еще остались люди, способные ценить наследие своих великих предков, а не только петь бесконечные хвалебные оды себе и своей избранности. «Бесконечные хвалебные оды себе?» — удивился кто-то из стоящих рядом одноклубников. «Что, младший принц прямо так и сказал в интервью?» «Ага», — совсем не по-взрослому подтвердил седобородый ученый. «Именно так 2 часа назад. Ведь чего скрывать, мы изрядно надоели союзникам своим бахвальством. Наша интеллигенция не устает тыкать им в нос способности любить. Прямо скажем, на фоне прочих достижений Содружества, совершенных за последние лет 300-400, это единственное, в чем мы превзошли Дельфи». Впрочем, младшему принцу, несомненно, влетит за подобное высказывание. Надо полагать, что императорский дом в скором времени обяжет его выступить с извинениями. Окружающие заспорили. Кто-то высказывался в поддержку младшего принца, кто-то его засуждал. Лена молча слушала звучащее мнение. Как бы кто ни считал, а Оэао был однозначно прав хотя бы в том, что Содружество уже давным-давно говорит больше, чем делает. Если вообще не сказать, что только и делает, что говорит. Сетевых киберинтеллектуалов развелось несметное количество, а что было сделано для возвеличивания цивилизации за последние, скажем, 100 лет, она вспомнила, как лет 6-7 назад случайно оказалась на сетевом портале, всеми затюканным полудохлого народного движения со скандальным названием «Против всех». Так себе портал, еле дышит, количество сторонников этого горе-движения не превышает и 1 миллиона. Да и то, в основном старики, за 230 и более. Она увидела там любопытную статью какого-то до нельзя престарелого космогеолога, прожившего 150 лет биологической жизни, после чего вследствие какой-то давнишней то ли аварии, то ли катастрофы на одной из окраинных планет с агрессивной внешней средой, он временно погиб и пережил ЭСС-процедуру. С тех пор он прожил еще 240 лет в измененном биологическом теле и теперь на закате жизни донимает молодежь старческими нравоучениями. Читать его морали было до смерти скучно и нудно, но одна цифра почему-то запомнилась девушке очень ярко. Количество всевозможных артистов, популярных звезд, сетевых комментаторов и прочих интеллектуалов, блиставших неотразимыми умами в сфере виртуальных обсуждений всего подряд, превышало количество ученых в Содружестве в 5000 раз. Старый зануда даже сдавал ссылку на официальную статистику Совета глав. Для сравнения приводились данные Имперского статистического собрания. Там пропорция была обратной. Общая численность научных работников превышала количество деятелей индустрии развлечений в 11 тысяч раз. Только теперь Лена поняла, что означают эти цифры. И мы еще всячески заявляем союзникам о нашей избранности. А ведь Дельфи из-за своей привязанности к воде вынуждены нанести многократно большие расходы в процессе экспансии, и несмотря на это, они ее продолжают, в отличие от нас. Империя даже сохранила армию, пусть даже от нее и нет иного толка, кроме сугубо ритуального, и не устает нести бремя расходов, периодически выделяемых на военные нужды. А наши интеллектуалы не устают издеваться над союзниками за это, состязаясь друг с другом в остроумии после каждого военного парада, проводимого империей по торжественным праздникам. Мол, грозный боевой флот Дельфи вновь храбро победил в сражении со самим собой за лучший парадный марш. И тем не менее, я считаю, что младший принц обязан извиниться, в который раз заявил кто-то из спорщиков. Подобные заявления оскорбительны и нецивилизованы. В конце концов, мы действительно являемся истинными потомками и имеем полное право об этом заявлять. Не понимаю, почему и за что он должен извиняться, — поморщилась Лена. Принц сказал, что то, что думал, причем не сильно-то и ошибся. И потом, командующий 13-й очень четко объяснил, что человечество не истинные потомки, а только может стать ими, если достигнет нужного уровня совершенства. К сожалению, пока что мы достигли совершенства лишь в виртуальной болтовне. «Совершенно с вами согласен», – осторожно продвигаясь через заполненный посетителями зал, к ним направлялся боевой скафандр имперского десантника. Через открытую верхнюю сферу на Лену смотрел Дельфи в военном мундире. Однако политический этикет имеет довольно строгие правила, и младший принц обязан их учитывать, ведь он является одним из официальных лиц, представляющих империю, и его поведение напрямую влияет на репутацию императорского дома как среди союзников, так и среди подданных его императорского величества, так что извиняться ей все же придется. Тускло освещенный броней десантный скафандр Дельфи бесшумно приблизился к Лене, столь же бесшумно остановился и поднял боевой манипулятор в воинском приветствии. «Позвольте представиться, уважаемая Лена Нис», – произнес имперский офицер, – «лейб-майор Иаоэ, космический десант его императорского величества. Это моих воинов вы видели в коридорах базы. Я к вам по поручению всего подразделения. Не сочтите за наглость, но не будете ли вы столь любезны подарить нам копию этого изображения?» Он указал на демонстрационную сферу возле Лены, где весь день крутилась картинка с мышиной колонии. Иван Иванович приземлялся в ладонь старого Серебрякова и здоровался с ним, показывая крохотную псевдоладошку. «Мы будем испытывать к вам самую искреннюю благодарность». «Разумеется», – улыбнулась девушка, проводя рукой по воздуху. Вспыхнул светосенсорный интерфейс, и она быстро передвинула на нем несколько пиктограмм. Копия отправлена. «Принято», – подтвердил дельфийский офицер. «Большое спасибо от всего десантной базы и от себя лично, лейтенант». Боевой манипулятор вновь поднялся вверх, и имперец произнес: «Размер не имеет значения». Верхняя сфера закрылась, скрывая лэп майора за толстым слоем биоброни, и увешанный ракетометами скафандр быстро и бесшумно уполз прочь.